эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей. Доброго всем здравия. А также Алексей Щербаков. Ну вот, кратенькие объявления окончены, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Махабхарата 2022». И начнем, я думаю, с небольших пояснений. Алексей, вот с чем связано такое название эфира? Как я знаю, это хинди или санскрит? Эфир называется потому, что на нашей земле постоянно происходят мини-махабхараты, и сегодня мы как раз, на мой взгляд, находимся в одной из них. Естественно, что они в полной мере, как это описано в древнем эпосе, не представлены. Есть какие-то элементы, которые нам понятны. Но суть, которая происходит внутри, то, которое скрыто от нас, она вот во многом соответствует тому, что в Махабхарате представлено. И если мы даже чего-то не видим, то так или иначе мы обращаем внимание на то, что так или иначе это пересекается с тем, что там описано. Ну, например, обязательно присутствуют братские народы. Обязательно присутствуют, может быть, даже не братские народы, а один народ, который разделили по каким-то причинам, по каким-то признакам, где происходит какое-нибудь наускивание, какой-нибудь появляется шакуни, который наускивает так тихонечко, кривой, который там ходил все время, и воспитывает вот этих самых людей, которые начинают бороться за власть, за какие-то свои привилегии. Ну и в конечном итоге невидимое это вылезает в виде войны. Так что на сегодняшний момент, мне кажется, Махабхарата в полной мере 2022 — вернее, ее уже горячая стадия, многим-многим видна. Однако, многим ли ясна? Вот этот вопрос, на мой взгляд, наиболее важный. Хорошо. Тогда следующий вопрос такой. Вот смотри, все-таки она проходила, Махабхарата, я имею в виду, несколько тысячелетий назад. Вот давай проведем параллели, потому что у нас с каждым тысячелетием или, может быть, другим временным периодом повторяется одно и то же, что с немцами, что с французами и так далее. Давай вот разберем параллели, откуда ноги, может быть, растут. Так все оттуда же растут. Здесь необходимо нам смотреть происходящее и изучать происходящее для того, чтобы понять, на четырех уровнях. Вот всегда во всем, что нас окружает, присутствуют как минимум четыре уровня и много-много подвложенных уровней. Ну, например, в каждой группе как минимум три вложенных уровня, и там еще много-много чего. Так вот, первый уровень, самый простой, он касается всегда человеческого тела. Это вот мое, это с чем я связываюсь, моя рубаха ближе к телу. И большинство людей находится вот в этой стадии своего мировосприятия, миропонимания, мировоззрения. Следующий уровень более широкий, он связан уже с семьей, с ближайшим окружением, с малым обществом. Тогда уже приходится смотреть более широко на этот мир, более глубоко его изучать, отталкиваться от того понимания, кем должны быть мои дети, думать о том, кем они вырастут, ну и так далее. А это означает, что если это касается детей, которые вырастут, значит, это мини-общество также должно рассматриваться. Вот на большое общество со скрипом вторая уже группа людей обращает внимание, но первое еще как-то может понять через ближайшее окружение. Третья группа, самая такая боевая, активная, где есть возможность управления всем миром, управления большими группами общества, сообщества, она смотрит уже на жизнь вперед. Ее уже не особо интересует свое тело, не особо интересует семья. Почему? Потому что тело выстроено, семья выстроена, там все нормально, все понятно, все идет хорошо. То есть не надо постоянно как-то там что-то делать, поддерживать, потому что все хорошо выстроено. И такие люди в небольшом количестве находятся в нашем мире, они вот смотрит уже цельно, что происходит. Ну и самые малочисленные группы, те, которые смотрят за жизнь вперед, они смотрят на то, что будет через 1000 лет, через несколько тысяч лет. И это удивительные люди, их единицы. Так вот, почему происходят Махабхараты? Дело в том, что наша Земля имеет множество проявлений, множество назначений, начиная от того, что это место учебы и место взращивания, и заканчивая тем, что это экспериментальная база. И вот от взращивания до экспериментальной базы есть много-много-много еще вложений. И в частности, там есть и вложение тюрьма для кого-то, в частности, есть и надзиратели для кого-то, и обслуга этой тюрьмы, и те, которые находятся за пределами очень далеко, и те, которые даже в тюрьме не догадываются. Есть здесь даже те, которые находятся как бы в отпуске, отдыхают. Но по большому счету вся наша жизнь для большинства людей — это совокупность всех этих проявлений, которая настроена, ну, скажем так, на одно. Вот эта вот зверушка, которая сейчас с вами разговаривает, это вот физическое тело, должно быть воспитано с малолетства, с молодых ногтей, с молодых зубов, с молоком матери. Она должна быть воспитана и понимать, кто настоящий хозяин. То есть в детстве должен включиться царь в голове, который задаст вопросы. Для чего ему вот эта зверушка? А кто он? А что это за мир? А почему он в этой семье? А почему в этих условиях? И вот это все в конечном итоге должно служить одному — взращиванию себя, проявлению себя, созданию условий и служению чему-то высшему. Вот, в общем-то, для чего вся наша Земля-то и нужна здесь, на данном этапе. И для того, чтобы людей превратить в скот, необходимо убрать понимание, что есть что-то, нечто более высокое, чем свое пузико. Есть что-то более важное, нежели чем бегство, беготня за какими-то там мерседесами, за шузами модными, за какими-то там квартирами, материальными ценностями. Да, это нужно, но нужно для того, чтобы был достаток, а не чтобы этим шиковать. Вот если человеку убрать вот это понимание, то тогда он превращается просто в человекообразное существо, которым можно понукать, помыкать, гнать его куда угодно, потому что он мыслит хорошо или плохо, да или нет. То есть двойственность. Двойственность — это мышление очень-очень примитивное. Двойственность — да, нет, да, нет. Все, других градаций не существует. И вот таких людей очень просто направлять в любую войну, в любое дело. Они, потому что расходный материал вот для тех, кто их направляет. И поэтому постоянно происходит изменение не только в природе, день меняет ночь, ночь меняет день, не только с точки зрения зима, лето, весна, осень, но и более масштабных изменений, более значимых изменений, где мы то проваливаемся во что-то темное, то вылезаем во что-то светлое. И если мы внимательно изучим не только официальную науку, но и то, что официальной науке приказано не показывать, не рассказывать, а то, что вскрывается при помощи других людей, и вместе сложим и официальное, и неофициальное, уберем наносное, то как раз вот эти самые проявления, о которых я говорю, вверх-вниз, встречались на нашей Земле неоднократно. Где-то мы были в пике, то, что называется, в золотом веке, пике развития, мышления, благости, радости, а где-то в противоположной стадии находились. Разрушение, выживание, уничтожение себе подобных. И вот как раз в этих точках происходят смены. Смены тех, кто присутствовал на этой земле. И вот тут как раз и происходят вот эти самые так называемые махабхараты. Горячие стадии по быстрому уничтожению людей. Где-то они растягиваются на долгий срок, на столетия, а где-то происходит, ну, буквально там за несколько лет. Но присутствие их явно замечено и разными людьми. Ну, естественно, эпосы, если смотрим, наши предания древние, если смотрим, тоже там все это видно, как все меняется. Так вот, для того, чтобы нам не вваливаться в это, необходимо восстановить преемственность поколений. Необходимо старшему поколению рассказывать своим внукам и детям о том, что такое жизнь, для чего они пришли в этот мир. Понятно, сейчас многие скажут: Алексей, да мы сами не знаем, чем можем рассказать. Учитесь. Учитесь, сейчас много что раскрыто, потому что в период Махабхараты раскрывается очень много. Очень много и становится доступным. Было бы только то, что называется желанием. И тот, кто для себя это раскрывает, тот выживает в Махабхарате и отходит в сторону, и выживает его потомство. А те, кто не понимают это, ну, происходит, так сказать, естественный либо искусственный отбор. И так, и то, и другое присутствует. Я уже неоднократно говорил, что дураки не выживают, потому что дураки — это пушечное мясо. Так вот, если сейчас мы проведем какие-то аналогии с тем, что написано в Махабхарате, с тем, что сейчас происходит, то мы увидим некоторые пересечения. Ну, во-первых, мы увидели разделение чего-то великого. Я прямо сейчас даже про Советский Союз то не говорю. Советский Союз — это только часть того великого, где на маленькие-маленькие княжества все было разбито, между собой они воевали, появились какие-то товарищи, которые их под себя брали. Там были и религиозные какие-то воззрения, и экономические воззрения, и политика приходила. Ну и через это, в общем-то, под себя подминали, друг на друга натравляли. Ну и то, что сейчас происходит, это как раз следствие той самой политики уничтожения всех славяно-русов, которые населяли всю то, что сейчас называется Евразия, на самом деле Асия или Рассения. И вот не нужны им вот эти самые непокорные, сильные, смелые. Одна из Махабхарат, которая до нас дошла в разных преданиях, но не с востока больше, а, наверное, с юго-запада, это сказание о войне между тех, кого называют атлантами, и тех, кого называют гиперборейцы, либо русы. Хотя и те, и другие относились к единому роду когда-то. И вот так вот поставили, опять такие шакуни сюда прибыли, начали опять вкладывать им в головы, что ты круче, что ты мудрее, что ты умнее, а там вот твои враги, врагов надо убить, потому что они зарятся на твои богатства, на твою землю, на твои княжества. Ну и вот через такой обман в течение нескольких лет, десятков лет, может быть, где-то даже сотен лет, это все внедрялось, внедрялось, внедрялось. Ну, произошло то, что произошло, теперь земля под наклоном стоит. Освобождена была южная часть Земли. Вот. Ну а теперь еще одна стадия. Следующая стадия, которая уже более современным оружием. Ну как, современным со временем, которое нам время, да, которое нам доступно, это имею в виду. Потому что то оружие, которое было тогда, как и описано в Махабхарате, так и та, которая была в Атлантиде и на Рассении, ну, оно тогда было еще покруче, чем сейчас. Но если совокупить все, что сейчас вот есть, все запасы, то жахнуть может так, что мало не покажет, и может земелька быстренько перевернуться еще разок. Вот такие вот дела. И чтобы долго так вот не распространяться, а мне хотелось бы сегодня перейти к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями, и я попрошу все-таки, чтобы больше было вопросов вот по этой тематике, а не просто там разговор о чем-то таком воздушно-летящем, парящем, то выживут те, которые способны мыслить не на первом уровне, потому что их в расчет вышнее не берет. Ну, вышнее — те, кто стоят выше, имеется в виду. Это, как я сказал, расходный материал для них. Даже не те, которые на втором уровне частично туда попадут, а вот те, которые способны как третий уровень мыслить, когда они становятся только на одну сторону. Потому что в войне, как я говорил, в огне брода нет. В огне вот и в войне, тем более братской, братоубийственной войне, брода не найдете. Там все правы, все неправы. И там много вбросов, огромное количество вбросов, которые выглядят, на первый взгляд, очень правдоподобно. Так вот, если вы занимаете только одну сторону с точки зрения ненависти к другой, все, считайте, что вы уже уничтожены. Если вы занимаете не чью-то конкретную сторону, как вот физическое лицо с физическим лицом, а занимаете сторону живого человека, мыслящего цельно, то тогда вы будете видеть все подвохи и все так называемые фейки. И тогда вы будете понимать правильный выход из ситуации, исходя из того, что кто для вас уготовил, с какими целями и что хотят, чтобы вы сделали. Вы тогда поймете, кто настоящий ваш враг. И вот эту трудную ситуацию, вот этой самой братоубийственной Мабхараты вы сможете использовать в пользу всем нашим родам. Потому что всегда на пике войны, в военных действиях, рождаются новые возможности. Новые возможности изменения себя самого, понимания других людей, проявления человеческих качеств и понимания, что делать. Это доступно только начиная с верхушечки второй группы людей, ну, естественно, третьей уже и четвертой. Поэтому, когда я читаю всякие чаты, даже если человек, а таких, ну, у меня знакомых много, человек, живущий на одной и другой стороне, говорит о каких-то целях наших врагов, что, ну вы вот посмотрите, нас же хотят уничтожить. И тот, и другой говорит, нас хотят уничтожить. Но при этом потом сваливаются в частности и начинают разбираться, кто из них прав. Вместо того, чтобы найти единую точку соприкосновения, как выйти из этой Махабхараты, выйти с минимальными потерями, как человеческими, так и вот, оборудование домов, технологии, ну и так далее. Чтобы потом совместно изменить ситуацию на нашей Земле. Многим это не доходит. Многие продолжают находиться в первой группе, говоря о чем-то высоком. И вот кажется, дай автоматы этим людям, и они будут друг друга стрелять. Хотя говорят о том, что у нас есть общие какие-то враги. Вот наши предки чем были удивительны? Тем, что они в любую ситуацию, даже самую страшную, даже самую безысходную, на первый взгляд, всегда поворачивали так, чтобы в конечном итоге выжить, победить и больше этого не допустить. И вот когда мы только начинаем мыслить с вышнего, хотя бы с третьего уровня, и действовать с этого третьего уровня, то тогда мы побеждаем. А когда мы мечемся на первом уровне, когда попу припекает, но говорим про высокое что-то, мы просто дурачки, которые повторяют что-то высокое. Сейчас необходимо доказать себе самим, что мы можем мыслить. Не просто повторять чьи-то слова, а мы можем мыслить. Мы можем разобраться с тем, что происходит. И мы можем изменить ситуацию. Но изменить мы можем только ее совместно. И вот те ролики, которые я выпускаю, они как раз и настроены на это, на то, чтобы сохранить жизни, и для того, чтобы этими сохраненными жизнями все вместе мы могли эту территорию, эту нашу землю восстановить, создать на ней благостные условия для наших всех родов. Вот на что направлены все мои ролики. Если же мы будем совать голову в пекло, те, кто не относится к этим действиям, то эту голову раздавят. И тогда вопрос, кто останется на этой территории? Да никого, никого из наших родов. Потому что мы себя в это пекло, в эту мясорубку включили. Вместо того, чтобы выйти быстрее, чтобы она закончилась, эта мясорубка. А если на этой земле не будет никого, то в этом случае чья это будет земля? Вот и думайте. Мало того, когда я предлагаю отойти в сторону, чтобы потом, когда через недельку все пройдет, вернуться обратно, мне начинают упрекать, что я там что-то разлагаю, какую-то там предлагаю эту землю кому-то отдать. Люди вообще не вникают. Это говорит о том, что они находятся в первой группе понимания. И вот то, что им сказали, то они держат в голове. Не способны. Меня в чем угодно обвиняют. Это похоже на то, когда известный персонаж пилил сук, на котором сидит, а другой сказал: не пили, свалишься. Тот, кто с проклятиями послал эротическое путешествие лесом, а когда сам же упал и поломался, крикнул ему вдогонку: шаман проклятый, сглазил. Вот из этой же серии. Поэтому лично я как себя веду, я с такими людьми уже не общаюсь. Просто не общаюсь. И если я вижу, что появился такой, кто далеко не смотрит, либо он получает деньги за то, что пишет, я просто его удаляю и всё. Потому что этот человек не способен на данной временном отрезке что-то понимать. Вот такие вот дела. Потом не пишут там, за что ты там удалил того-то. Да зато удалил. Идет военные действия идут. И сеять эти панику, сеять, распространять какие-то фейки, кричать, что все пропало, все козлы, да смысла совершенно никакого нет. Ведь от того, что кто-то кричит: на меня напали, ничего не изменится. Ты можешь кричать сколько угодно: на меня напали, на меня напали, на меня напали, вы не имели права на меня. Ну, Ну напали уже. Уже у тебя земля горит, как в одном письме написал человек. Земля горит под ногами. Твоя земля. А ты все кричишь, не имели права на меня нападать. Да думать теперь надо, что делать. Как остановить это? Как, чтобы пожар прекратился? Учитывать, что происходит? За кого? Что? Какие силы? Какие расстановки? Вот это надо сейчас понять. И тот, кто поймет, тот и выживет. Кто выживет, тот и будет дальше строить жизнь. Вот на чем вот это самое Махабхарата-то. Ведь если мы пройдемся по персонажам, которые там есть, мы увидим, что огромное количество людей были втянуты в эту бойню. Не потому, что не хотели воевать, а потому что их руководители взяли на себя какие-то обязательства. Ну, например, там Бхишма, да, этот вот мудрый дед. Какой нахрен мудрый, скажите мне? Если он служил тому, который негодяев воспитал, который негодяям дал волю и который втянул все это. Мудрости с точки зрения человека нет вообще никакого. Он дхарму исполнял свою, то есть служение трону. Но ты трону служишь, либо ты служишь человеку, либо человечеству, либо всем-всем-всем, с кем встречаешься. Вот вопрос, в чем твоя мудрость? И вот на уровне первом-втором здесь видно, что вот этой мудрости служения человека нет. Но когда мы поднимаемся чуть выше, мы видим по-другому. Это должно было произойти. И дхарма его не с точки зрения простого человека, а несколько выше. Он просто исполнял то, что должно было произойти. То же самое дроны там, да, и другие там. Ну, казалось бы, ребята-то серьезные, ребята там с божественным уровнем, а служили кому? Мерзавцам. Если в полной мере Махабхарата пройдет, то не будет ни Украины, ни России. И самое-то неприятное, что если не будет России, то в любом случае не будет Украины, в любом случае не будет Белоруссии, балканских стран славянских. Потому что как только разберутся с Россией, не будет всей Руси. На сегодняшний момент Украина — это разменная монета. Посмотрите, там предательство на предательстве. Обещают одно, обещают другое, третье, на самом деле это не исполняется. Никто не считается из тех, на кого кто-то полагается, с Украиной, с украинцами. Для них украинцы — это, еще раз, расходный материал. Украина — всё лишь место, где происходят какие-то действия. В дальнейшем это место, куда можно заселить кое-кого, для того, чтобы кое-кто создал свое счастливое царство-государство и усилил свое присутствие на земле. Вот и все. И поэтому, когда вот идет вот это, и когда и с одной, и с другой стороны кричат «русские не сдаются», это кошмар. Это как раз и есть вот это. Исполнение своей дхармы на разных уровнях, не понимая, что, может быть, дхарму можно по-другому исполнить. Ведь долг божественный — это не всегда служение дуракам, не всегда служение предателям, либо тем, кто из иных народов пришел и сказал, что он теперь твой руководитель. Так что Махабхарату нужно воспринимать на всех четырех уровнях бытия и примерять тот уровень, который вы можете достигнуть. Если вы достигнете своего уровня, вы предпримете те действия, которые необходимы и вам, и вашей семье, и всем нашим родам. Правильно имеются действия. Ну вот примерно как-то так. Да, хорошо, Алексей. Вот я увидел здесь в чате такую фразу: что случилось, то случилось. Но вот и у меня возник такой вопрос. Давай как бы подумаем над ним. Кто виноват и что с этим делать? Так, ну, во-первых, четыре уровня смотрим. На первом уровне виноваты враги. Те, которые приперлись и которые бьются, которые уничтожают. Это первый уровень. Его мы не рассматриваем вообще. Потому что первый уровень, еще раз говорю, для тех, кто выше, расходный материал. Ну, поставили себя в такую позицию, получайте. На втором уровне здесь уже возникают вопросы более высокие. Кто виноват и что делать. Но опять же, этот уровень дотянется в лучшем случае до руководителей стран. И здесь возможно понять, что и здесь в этой стране что-то наколбасили, и там что-то наколбасили. Но обращения будут того: ребята, ну что вы делаете? Ну успокойтесь вы, дайте нам жить. Вот это вот второй уровень. Мы хотим делать свой бизнес, мы хотим детей растить, мы хотим там медитировать, ну то, что вот взаимодействие с другими людьми. И только третий уровень понимает, что на самом деле происходит. Потому что третий уровень мыслит уже не уровнем вот этих людей, которые свой бизнес какой-то делают, общины свои, кооперативы там и так далее, а мысли с точки зрения того, а что за игра идет и кто на этой игре чью сторону представляет. Какая фигура? Беленькая? Черненькая? По каким правилам она ходит? И вот уже только верхушка третьего уровня, четвертый уровень способна увидеть игроков, которые находятся за этими фигурами. А верхушка четвертая, четвертой группы способна уже что-то менять, способна уже видеть, для чего эти игроки пришли и двигают эти самые фигурами, к которым обращается вторая группа и которую проклинает первая группа. Вот такая многоходовочка, вот такое многоуровневое проявление нашей жизни. Поэтому кто виноват? Если мы говорим с точки зрения человекообразных существ по Дарвину, ну то виноваты руководители. Вот эти самые обезьяны, более сильные, со своими группировками, у которых как дубинки. Если мы говорим с точки зрения божественного проявления низшего уровня какой-то религии, ну так вот Бог повелел, вот так вот случилось. Кто виноват? Ну, виноваты те, кто безбожники, те против Бога пошли. Когда мы говорим на уже уровне понимания этого мира, ведания этого мира, а веда — это мудрость, с точки зрения мудрости этого мира, мы понимаем, что это неспроста, что здесь уже и наше участие где-то было проявлено. А когда мы говорим с четвертого уровня, понимаем, что мы эту игру когда-то создавали, мы себя сюда помещали в эту игру, и мы здесь находимся не просто так. И виновных в данном случае уже здесь нет, кроме нас самих, если мы неправильно что-то делаем. И виновных нет, если мы правильно что-то делаем. Вот если мы правильно делаем, то тогда Махабхарата должна была пройти, потому что подошел пик по всем вселенским поконам, но пройти-то его можно по-разному. Пройти, например, его можно на боксерском ринге, на татами, на Олимпийских играх и посмотреть, кто круче, кто сильнее. Пройти этот уровень можно на танковом биатлоне, например, там, да, на совместных учениях и посмотреть, кто там круче, кто. И все, как раньше-то было, там собирались в Витязи, да? И чтобы не губить этот простых людей, вызывались и проводили несколько поединков. Ну, все становилось понятно, чья армия победила. Все. Из победы возвращались. А те говорили: ну да, мы лоханулись. Всякое бывает. Теперь будем дружить. Поняли, что мы были неправы. То есть божественный промысел включался. Так что кто виноват? Если винить кого-то другого, то это означает, что тот, кто винит, находится на первом уровне, уровне ребенка, где он постоянно что-то хватает, тащит в рот, плюется потом от того, что это оказалось чьё-то испражнение. Ну или познает мир через колотушки, там, проблемы. Если на другом уровне, то все открывается по-другому. Так что уровней множество. Мировосприятие — огромное количество. Но понять цельность, откуда все произошло, для того, чтобы понять, кто я, на сегодняшний день способны немногие. Потому что и жизнь сократили для того, чтобы преемство из поколения убрать. И смысл жизни стал многим непонятен, а многие даже о нем не задумывались. Ну вот и все. Так что кто виноват? Выбирайте, на каком вы уровне. А виноват ли вообще? Да, вопросы у нас идут в чате. Уже накопилось очень много, и я предлагаю сейчас задам последний вопрос и предлагаю перейти к вопросам и ответам. Вопрос у меня заключается в том, что вот ты сказал современное оружие, да? Ну, насколько я знаю, эпос Махабхарата, там в основном бились-то люди, при участии там каких-то божественных сил, да, и божественных орудий. А сейчас стягивается очень много техники, спутники, там, дроны, роботы. Вот и хочется узнать, все же это людская война или война роботов? Война всех четырех уровней, где есть и человек с дубинкой, где есть робот как исполнитель, но есть и высокотехнологическое что-то, а есть те, кто этим всем делом заправляет. То же самое в Махабхарате, если обратишь внимание. Там ведь то, что представлено в книге, как это описывается, либо там в экранизациях, там мы видим копья, стрелы, палочки. Но вдруг ни с того ни с сего появляется какой-то лук, где не надо стрелу вставлять, ты просто тетиву оттягиваешь, и появляется та самая стрела, которая так мочит, что мало не покажется. Но что это за оружие такое? Если человек вот так вот просто на месте, не просто выстрел из какого-то гранатомета, которые надо с собой таскать, и вот эти вот заряды с собой таскать, а выстрелил из лука. И такой стрелой, которая появилась сама, как концентрация энергии, которая сжигает или уничтожает, либо взрывает все вокруг, куда она попадает, это что такое? Не то ли это оружие, которое называли там фаш-разрушитель, например, или еще какое там в различных эпосах? Не тот ли это меч, там, кладенец, который кладет всех? Не та ли это палица, которая палит всех? Не палец, а палит всех. Направо махнул — улочка, налево — переулочек, да? Ведь там же не рассказывалось о том, что он палицы по головам долбил. Так что и в русских сказках, в преданиях это оружие присутствует. Но владеют им единицы. Это говорит о том, что все четыре уровня там были представлены. Те, которые палочками друг друга били, они свою махабхарату исполняли. Но и те, которые витязи, богатыри третьего уровня, которые управляли этим оружием и которые между собой сражались. Обрати внимание, опять же, сражаются между собой. Ведь вот эти вот полубоги или воюствующие представители каких-то княжеств, государств, они не бьются с простым населением, не бьются с простыми воинами. Воины там друг друга молотят. Они бьются, в первую очередь, друг с другом на уровне соображений, ментального, чего-то. И потом только уже сходятся в поединке. Да, конечно, там присутствуют, опять же, те же самые дубинки, которыми друг друга охаживают, кости ломают. Но там и присутствует другое оружие, более высшее, которое доступно только тем, кто... Витязь, ведущий и управляющий через зело, через «не могу» и что-то утверждающий. Так что вот такая ситуация. Технологии присутствовали, они примитивным образом описаны, и примитивным образом, естественно, они показаны. Но если внимательно смотреть на былины, на эпосы, на предания, то мы увидим, что и там это было, и свидетели разрушения огромное количество по всей земле от такого оружия. И предания существуют как в Индии, так и в русских наших, славяно-русских преданиях, сказках. Ну, так и даже можете посмотреть на товарищей индейцев. Там у них тоже много чего интересного. И в Африке есть предания различные. Так что по всей земле когда-то что-то громыхало. И 13 тысяч лет назад, и пораньше что-то громыхало. Да и сейчас поближе к нам что-то тоже громыхает, иногда непонятное. Так что вот... Благодарю, Алексей. Я думаю, все вопросы, которые мы подняли и разобрали, были очень интересные. Поступило очень много вопросов. Предлагаю после небольшой отбивочки перейти ко второй части эфира, где мы ответим на вопросы наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Попили чайку, передохнули и продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Махабхарата 2022». За время обсуждения набралось много вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос задает Солнце. Алексей, здравия. Скажите, пожалуйста, что мешает людям воспользоваться опытом предков в избытке, оставленном нам в различных писаниях, и не повторять тех же самых ошибок? Благодарю. Всегда во все времена мешает животное, проявление животного начала и возведение этого животного начала в ранг, в статус, в уровень высокого чего-то. Всегда и во все времена. И сегодняшнее время не исключение. Когда животное, вот это вот, скафандр вот этот, себя представляет, что он пуп земли, то в этом случае он никогда не воспользуется чьим-то другим опытом, потому что его самость, его гордыня зашкаливают, и он отвергает все, что касается других людей, потому что он сам крут. Вот и все. И поэтому, когда человек находится в состоянии самости, то воспринять чей-то опыт невозможно. Ну, естественно, Писание трактуется с точки зрения «я избранный», я крутой. Ну и вот все. Идем далее. Здравия всем. Это такой ник. Кульминация Махабхараты — это битва при Курукшетре. Результат гибели всех воинов обеих сторон, кроме главных героев. Нас ждет аналогичный итог. Как покатит, как пойдет. Если разойдемся, разухаримся, то в этом случае тогда, ну, побьем друг друга побольше. И те, которые остались наверху, окажутся всего лишь навсего исполнителями чьего-то видения. И они останутся в меньшинстве, и вряд ли они останутся жить. Потому что свидетелей, как правило, вот эти негодяи убирают. Им не нужны те, кто что-то расскажет такое, что они не хотят. Поэтому произойдет очень быстро изменение власти. Но только этого мы уже не увидим, если будем следовать наускиванию друг против друга, как сейчас это и происходит. Идем далее, Яросвет. Сила наша в единстве, что все мы братья и сестры. Сбрасываем этот морок вековой от потребительства и паразитизма к созиданию и творчеству. У Бога нет рук, кроме наших. Что-то прокомментируешь или идем дальше? Согласен, идем дальше. Дядя Степа. Дядя Степа у нас называют людей, у которых непонятный ник. Что делать простому человеку? Простому человеку становиться человеком. Человеком, который чело века, понимать с точки зрения чела вечи, следующий уровень, ну и видеть картину целиком с точки зрения аза. И не просто видеть, а соответствовать своему вот этому человеческому человечье и азу предназначению и, исходя из этого, принимать правильные решения. Уверяю вас, если хотя бы 30% населения нашей большой, единой родовой державы, куда входят все славяно-русские группы, все славяно-русские рода от Дальнего Востока, ну и, скажем так, до Атлантического океана, вот, пробудятся, и у них хотя бы среди них 30% будет людей, понимающих, что делать, никогда подобных явлений на нашей земле не будет. Поэтому пробуждаемся, понимаем и делаем. Ну а в конкретике уже инструкция. Говорилось мной неоднократно, если вы не участник, военный участник, если вы не военный участник, то в этом случае отойдите в сторону. Просто отойдите в сторону. Если вы военный участник, то в этом случае подумайте, что сейчас происходит, что вы можете сделать, чтобы закончить войну таким образом, ну, военные действия, военную операцию, таким образом, чтобы более не было причин для ее возникновения. Но здесь надо очень проявить большую мудрость. Очень-очень постараться. Потому что когда льется кровь, и когда гибнут друзья и товарищи, то в этом случае остановиться отмщение невозможно. Ну, многим невозможно. И от того усиливается и увеличивается вот эта вот жатва смерти. К сожалению, так. Поэтому простой человек, если ты мирный, спаси свою семью, уведи в сторону, на время выведи из боевых действий, из зоны боевых действий, чтобы не становиться или там пушечным мясом, либо не становиться живым щитом, потом, чтобы не страдать, там что-то искать, где водички хотя бы чистые взять и что-то поесть. На время выведем. Вот. А воинам надо разобраться, взвесить, что сейчас происходит, почему это происходит, ну и что делать. И остановить нужно так, чтобы не просто... Давайте так, отведем войска, вот раз, убрали войска. Но ведь проблема не решилась. Ведь одна сторона воюет с другой стороны для того, чтобы решить какие-то проблемы на всех четырех уровнях. Это надо понимать, на всех четырех уровнях. И поэтому, если провести войска, отвести войска, то первый уровень разрушений там и всего остального, он будет раздут во многие-многие сотни раз. И ненависть будет проявлена в большей степени. И первый уровень тогда напичкают новым вооружением, ну, много чего сделают. И тогда опять будет новая война. Только война уже с более страшными последствиями, более быстрая. И с более страшными последствиями для всей европейской территории славяно-русов. Абсолютно для всей. К которые сейчас и на территории России находятся, на территории Украины, и Белоруссии достанется, и достанется некоторым балканским странам, уверяю вас. Да и достанется даже тем, которые славяно-русами себя не считают ни разу. Просто вот эта часть европейская, несколько там, сотен километров от западной части Украины и, ну, там, скажем, до 1000 километров, а может чуть больше, на восток от Украины и на север, на юг, просто будет выжженная степь. Вот надо понять, что мы хотим. Если этого не хотим, значит, необходимо остановиться и подумать. Если не хотим уничтожения и разрушения своей страны, тоже надо остановиться и подумать. И вполне возможно, что принять совершенно неожиданный шаг, вот совершенно неожиданный шаг, который никак не ожидают наши общие враги. Вот наши общие враги, давайте так, чтобы сейчас напрямую не говорить, это будет для разумных людей, наши общие враги ожидают, что славяно-русы друг друга уничтожат. Что мужчин, тех, которые способны становиться на защиту своих родов, не будет. И тогда остатки детей, женщин можно будет превращать в рабов, распродавать их на органы, на запчасти. И на этой территории будут другие народы. Так вот это они хотят. Теперь вопрос. Если вы будете продолжать в том же духе, что будет с вами? Вот как раз не добиваетесь ли вы того через свое упорство, что нам подготовили? И еще раз говорю, мудрый понимает, если военные действия начались, их можно использовать для изменения ситуации в конкретно взятой стране, в конкретно взятом месте, для того, чтобы изменить в дальнейшем жизнь, чтобы больше вот этих ситуаций со ставленниками упырей на конкретно взятой территории, в конкретно взятом месте не происходило. Но для этого нужно жизни сохранить, жизни и простых людей, и тех, кто сейчас является военными. Потому что военные смогут навести порядок в первую очередь. Так вот, не говорю конкретно. Говорю такими полунамеками для мудрых, для умных. Ну, с дураками что говорить? Дураков поубивают. Поэтому обращаюсь к мудрым. Идем далее. Ольга Алексеевна. Раз наступает рассвет, то можно сказать, что людей, проявляющих негатив, переманили на свою сторону демоны, которые не желают уступать свету. Ольга, дело в том, что, ну, демоны — так условно, конечно, название, потому что что такое демон, здесь надо еще разобраться для начала. Кто он такой, этот демон, или кто они такие, эти демоны? Так вот, зачем кого-то переманивать на свою сторону, если вы и так находились на демонической стороне? Ну, вот когда мрак начинает уходить, но он же еще присутствует, ну что ж получается, вы уже побывали в свету, и из света вас опять во мрак тянут. Так что проявляющий негатив — это те, которые продолжают по науськиванию врагов, по науськиванию наших недругов жить по тем установкам, которые в них эти вот как раз недруги вложили, и не более того. А демоны-то хотят, не хотят, им придется уступать эту территорию. Придется. Не сможет демон жить в свете. Не сможет. Вот когда наступает рассвет, утро, и тем более уже там день идет, то ночные животные не смогут жить. Не смогут жить на свету. Они прячутся, они уходят. Поэтому рокировка изменения сил так или иначе все равно произойдет. Все равно. Вопрос только с нами, либо без нас. Если с нами, значит, сейчас нам необходимо проявить мудрость, занять правильную позицию, сделать правильные действия. Но если без нас, то идите, как вам нарисовал кто-то там, хоть головой в стенку бейтесь. Я не имею права вам запретить быть ни мудрыми, ни дураками. Я только говорю то, что должен сказать. И не более того. Никого не собираюсь учить. Никого не собираюсь тянуть в какую-то там светлое будущее, светлую общину, создавать какую-то общину светлую. Я не собираюсь. Вы это должны сделать. Иначе, если я за собой кого-то потащу, я стану главарем очередной секты. Ну зачем мне? Зачем мне нужно создавать еще одну секту своего имени? Для чего? Я хочу, чтобы были человеки, а не очередные сектанты. Гарный хлопец. Здравствуйте. Что за верхушки второй, третьей и четвертой группы людей? Как идет сортировка по группам? Изучите славяно-русскую варновость, там все-все подробно рассказано. Славяно-русская варновость — это величайшее наследие наших великомудрых предков, по которому они жили, жили и не тужили, и которое нам в немножечко упрощенном виде досталось свыше. Славяно-русская варновость в таком простом доступном варианте была мною записана некоторое время назад. Существует несколько лекций, они в Ютубе находятся, начиная от того, что такое славяно-русская варновость, дальше разбор идет первой, второй, третьей, четвертой группы, ну и там еще есть дополнение по так называемым социальным либо общественным, если говорить по-русски, группам. Вот социальная варновость, она входит в славяно-русскую варновость. Вот сразу скажу, я не изобретатель этого всего, я всего лишь навсего тот, кто доносит эту информацию, и кто, ну, скажем так, методически подготовил ее для того, чтобы излагать современному человеку. Я не изобретатель. Но тот, кто владеет хотя бы осознанием славяно-русской варности, кто способен себя продиагностировать, он продиагностирует и другого человека. По поводу сортировки. Искусственной сортировки здесь нет. Точно так же, как нет искусственной сортировки в живой природе. Вы же не сортируете, вот находясь в саванне, кто там жираф, кто там зебр, вы просто их видите. Вы просто понимаете, передо мной слон, передо мной там какой-нибудь кабанчик бегает, вот лев, вот там еще кто-то, вот там стервятник или кто-то еще. Вы же их не сортируете. Вы просто понимаете, кто они. Вот то же самое здесь. Никакой искусственной сортировки в славяно-русской варновости нет. Славяно-русская варновость только определяет, кто передо мной, кто я, на каком уровне я нахожусь, что будет со мной через какое-то время, куда я пойду, что для меня лучше делать, какое мое призвание, какое предназначение, какой инструментарий, как с другими взаимодействовать, как найти тех, которые способны мне помочь вот в этом, в чем мне помочь другому. Вот как раз вот это единение славяно-русской варновости и зашито. Но там нет сортировки, там нет ничего искусственного, там нет зоопарка. Это в зоопарке вы уже сортируете. Ну, это жизнь, это не зоопарк. Егор Зуев. Алексей, ты сказал, что Земля стоит на боку. Можно уточнить? Да чего уточнять-то? Вот сейчас у нас весна начинается. Через полгода будет осень. Зеленая будет зима, как говорят негры. Да, у них есть белая зима и зеленая. Зеленый еще жить можно, а белый уже вообще каюк. Смена. Смена дня и ночи, смена дня и ночи — это естественно, а смена зимы и лета — это то, что как раз проявляет, в каком сейчас состоянии наша Земля. До этого были другие сказания, предания, что солнышко практически не уходило на покой, было очень-очень мало колебания. И об этом неоднократно писали как и восточные мудрецы, так и западные мудрецы, и запада, юго-западные мудрецы, где пересказывание было вот этого всего. Так что, что-то уточнять. Изучайте. Алексей Симонов. Нет такого ощущения, что все идет своим чередом. Благодарю, будь добру. Да, конечно же, все идет своим чередом. Если мы, опять же, поконы вселенского бытия, которые проявлены и в славяно-русской варности, в частности, изучаем, то мы видим как раз вот эти синусоиды, вот эти вот сверх, вниз, вправо, влево, обучение, сдача экзамена, отдых. Переход на следующий уровень, обучение, сдача экзамена, отдых. Это все проявлено во вселенских масштабах. Поэтому то, что сейчас происходит, оно должно произойти. Точно так же, как наступает день, наступает ночь, наступает весна, осень, лето, зима. Это все так и идет своим чередом. Вопрос, что мы делаем? Мы готовы к этому? Ну, например, живете в сельской местности, заканчивается лето. Наступает осень, холодно, а у вас, там, например, если бревенчатый дом, то мы видим, дует всех щелей, дров нет. Если какая-то мазанка, то облупилось там что-то, гнить что-то начало. Ну, какая будет у вас зима? Незаготовленные продукты, ваши амбары пустые. Ну, как вы будете жить? Но зима же от этого все равно, неважно, готова вы, не готова, она наступит. Все равно она придет. Она же не считается с вами. То же самое весна приходит, тает снег, заливает вас половодьем, а вы не готовы. Вы не Дед Мазай, у вас лодки нет, и зайцев вы не спасете, да и себя не спасете. Да и все, что у вас было в ваших там этих хранилищах, затопило, все поплыло, ну и так далее. Мышки там что-то съели. Поэтому все идет своим чередом. Вопрос к этому череду: как вы относитесь? Вы это понимаете с точки зрения всемирного вот этого мироздания, покона вселенского бытия? Вы понимаете с точки зрения своего развития? Вы понимаете с точки зрения развития общества, этого мира? Вот в чем вопрос. А так, конечно, все идет своим чередом. И то, что вот сейчас происходит, оно должно было произойти. Только способы решения того, что должно было произойти, я об этом уже сказал, могут быть разные. Где-то можно уничтожить весь мир, и это один из способов решения. А где-то можно разобраться с кем-то и сказать: все, вот он прав, это божественный уровень. Вот другой способ решения. Смена произойдет, изменения произойдут на той самой волне, где вы сейчас находитесь, на гребне волны. Либо, наоборот, в падении в самой низкой части. Но вы будете готовы к этому череду? Вот в чем вопрос. Леда Сварогова. Алексей, как ты считаешь, война на Украине перерастет в более глобальную на территории России? И вот еще Лика Широкова добавляет: будет мировая? Говорите правду. Говорю правду, мировая уже идет. Уже идет мировая. Только стадии совершенно разные этой мировой войны. Она уже давным-давно идет. Вы говорите про горячую стадию. Но надо же понимать, горячая стадия вырастает из чего-то. Это только проявление того, что существует. Вот в зависимости от того, мы поняли это, мы начали что-то делать на каждом своем уровне, либо не начали делать, либо сидим, ждем, когда нас спасет президент какой-то, Перун пролетит, Христос придет, еще кто-то. Если мы так ждем, то это самый-самый начальный первый уровень. И тогда спрашивайте об этом, не спрашивайте. С вами никто считаться не будет. И неважно для вас, будет она либо не будет, потому что вы не скупите весь магазин, чтобы сделать свои запасы на 10 лет вперед, пока Вторая мировая, Третья мировая будет бушевать, и потом отходняк будет. Да даже если сделаете запас, если у вас хватит денег, то в этом случае мародеры появятся, которые разграбят. Поэтому какая разница для людей, которые впервые в армии ходят, будет она, не будет? Надо делать все, чтобы ее не было. А что делать? Опять же, на своем уровне создавать свой достаток. То есть заботиться о том, чтобы у вас был свой достаток в ваших семьях, в вашем каком-то объединении. Неважно, называйте это артелью, кооперативом, поселением, чтобы вы что-то производили. Почему так? Объясняю. Когда вы вот на месте не из-за денег трудитесь, а из-за достатка и для достатка, для своих детей, внуков и, естественно, для себя самого, и вы становитесь независимы, ну, части независимы на этом маленьком кусочке земли. Но если с вами такие же существуют структуры, такие же объединения, то у вас становится больше. И когда становится больше, вы становитесь уже властью на этой отдельно взятой территории. А если, представьте, вся страна состоит из таких вот структур, и там есть свое местное самоуправление. Вопрос: кто будет руководить этой страной? Ну, кто придет во власть и будет руководить страной, если вся страна занимается вот самообеспечением, производством, свои народные предприятия, свои там производства крупные какие-то, если мы все это делаем, если мы кормим весь народ, в том числе и армию, если мы кормим, и там полицию, и кого-то еще, кто будет властью? Будет властью те, кого мы изберем, кого мы назначим. И там уже неважно для нас будет, миллионер он, миллиардер. Мы будем назначать тех, которые способны быть властью, в ладу с нами, с утверждением высшим. И вот таких мы уже будем назначать. Вот и все. Вот вам бескровное изменение того, что должно произойти. А если мы будем просто ждать, когда нас какой-то волшебник в голубом вертолете накормит эскимо, чтобы потом была ангина, то мы эту ангину и получим. Такое вот детское желание, да? Нажраться эскимо и сдохнуть. Вот счастье-то. Вот видите, два способа решения вот той проблемы, которая есть. Первое — это просто течь кое-что по кое-чему, то, что никому не нужно. а второе — быть человеком, создавать условия своей жизни на отдельно взятой территории, на совместной территории, на большой территории, всей стране, всего мира. Естественно, назначать самых лучших, самых достойных по тем укладам, которые проверены многими тысячелетиями жизни. Учитывая те технологии, которые сейчас есть. Я же не призываю кого-то к лаптям. Я призываю к естеству в жизни, но применением самых лучших технологий, которые сейчас существуют. Вот только таким образом. А так просто ждать светлого будущего невозможно. Так вот, когда страна становится народной, сторона державы становится народной, другая рядом и третья по нашему образцу, по нашему подобию, по нашему представлению, то тогда вот эта держава восстанавливается. Вопрос: в единой державе может быть война? Да, конечно же, нет. Потому что воспитываются дети не для того, чтобы на врага коситься, а для того, чтобы понимать, там друг, и с ним надо взаимодействовать. С пониманием того, что там единокровный, либо побратимый. Побратимый тот, который потомок тех, с кем наши предки проливали кровь и пот, защищая нашу землю. Ну зачем с ними воевать-то? Ну они наши побратимы. А есть братья, сестры, единый народ. Вот когда такое представление о жизни, тогда очень быстро все меняется. Но нужна воля. Нужно перешагнуть какие-то обидки, самостийность. Нужно проработать с собой. Вот этого зверька нужно воспитать, чтобы он служил высшему, а не ставил себя во главе всего. Вот если это мы поймем, тогда и кооперативы мы создадим, и профсоюзы мы создадим. Не разрозненный, а единый профсоюз. И местные самоуправления у нас будут. И много-много чего у нас будет. И не только вот глупцы могут кричать: нам не дадут. Да кто не даст? Кто, если это проявление воли? Кто не даст? Полицейские не дадут? Так они на этой земле живут. И они приобретают то, что им необходимо, либо их снабжают наши производства, их снабжают. Их семьи содержат, наши производства. Они какие-то импортные. Что он, дурак идти, будет разрушать эти производства? Убивать тех, кто на них трудится? Да на них будут трудиться те же самые его родственники. Что, армия не даст? Армия, которая живет на этой же земле, у которых родители вот на этих производствах трудятся, и благодаря которым эта армия-то и существует. Что, армия? Какая-то нацгвардия. Кто? Покажите мне пальцем. Если человек сознательный, если он это все понял, то любые указания преступные исполняться не будут. И преступник окажется в тюрьме и отправится куда-нибудь исполнять полезное для всего народа. Например, снег в тайге убирать, его там очень много зимой. Косить тайгу вручную, а не при помощи китайских вот этих вот. Выращивать что-то. Ну, для особо рьяных там еще что-то будет придумано. Но это через осмысление идет, через понимание идет. Они через разговоры же нам ничего не дадут. Ну, раз не дадут, ну сидите тогда, что там? Что вы тогда слушаете тех, которые говорят, давайте что-то делать? Вы и так не будете делать. Зачем об этом говорить? Я еще раз говорю, с дураками в последнее время перестал общаться, потому что я понял, нет смысла общаться. Дурак все время найдет какие-то причины, почему он не может быть умным. Почему ему это не дадут? Почему это? Он об этом говорит постоянно. А мудрый ищет способы решения поставленных задач для того, чтобы жили его дети, его внуки. Он смотрит на жизнь вперед. И вот как раз я и провожу семинары, связанные с этим, с пониманием, что такое на самом деле жизнь, с пониманием, кто и откуда пришел. Потому что когда человек понимает, кто он на самом деле, животный страх отваливается. Отвалится животный страх, все, руководить человеком, рукой водить, как собачку на веревочке водят, невозможно. Он становится человеком, человече. Он мыслит о том, чтобы жить совместно, объединять и здравствовать. И он не исполняет какую-то волю каких-то придурков, которые там ненормальные на голову, которые хотят всех лишних уничтожить и жить в счастье. Не будет исполнять эту волю. Это ему не надо. Задумайтесь об этом. Судачков Андрей, вопрос: что делать? Какие идеи, предложения? Что делать? Становиться человеком, я об этом уже сказал. Идеи, предложения тоже были озвучены неоднократно во многих и семинарах, и встречах, и проводились какие-то конференции. Там много-много что было сказано. Что повторять одно и то же? Я могу, например, вот задумано несколько встреч таких типа вебинаров, где мы уже будем рассматривать конкретные какие-то действия, что и как сделать, где я буду озвучить и свои мысли, и буду приглашать поделиться своими мыслями, чтобы их разобрать и озвучить, потому что я связался столкнулся с такой проблемой. Люди послушали семинар, да, они загорелись, да, все хорошо, здорово, а начинаются какие-то дела и видят, вот тут денег нет, вот тут людей не хватает, тут что-то еще. Вот как объединить так, чтобы вы не искали деньги, а чтобы деньги вам давали для того, чтобы вы сами открыли свое производство? Вот это высший пилотаж, вот это проявление мудрости. Вот такие мысли, такие идеи я в дальнейшем хочу продвигать. И вот, надеюсь, в среду у нас произойдет такое небольшое мероприятие, встреча, открытый вебинар, для того, чтобы поделиться некими простыми взглядами на то, что происходит. Еще раз, наша задача из трудного — выносить пользу и становиться сильнее. А не просто так идти по тем указочкам, которые нам где-то кто-то расставил, там флажки, и натыкаться на постоянные препятствия. Но для этого нужно понять, кто я хочу, есть у меня воля, есть у меня желание. Ну и со своими друзьями тоже посмотреть, кто из них готов делать, а не просто говорить об этом. Сергей Буцких или Буцкий. Нужна и возможно ли в современной России национальная самоидентификация, поддерживаемая на государственном уровне? Или славяно-рус — это лишь меньшинство, живущее на определенной территории? Хороший вопрос. Но, как мы видим, достаточно быстро в течение, скажем так, нескольких десятков лет организовывались единые, сплоченные страны, где народ мыслил совершенно, вот прям как будто на марше. Шаг в шаг, левый, правый. И такие страны нам хорошо известны. Вопрос, куда их потом направили, эти страны, да? Идеология-то вкладывается очень просто. Через что? Через средства массовой информации. И поэтому, если средства массовой информации рассказывать о том, что мы величайшая нация, которой все должны лизать сапоги, которой все должны служить, то вот эта страна будет подготовлена как та самая величайшая нация, которой все должны лизать сапоги и служить. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что проявится это все уже в делах. А многие ведь другие с этим могут не согласиться, те, кто в этой стране не живут. И произойдет война. Это уже было неоднократно на нашей земле. А можно говорить о том, что мы нация или страна, либо государство созидателей, творцов, ученых. Да, у нас, конечно, есть армия, наш бронепоезд стоит на запасном пути, на всякий случай. Потому что хочешь мир, готовься к войне. Но война — это как это то, что надо преодолеть. Или не, в лучшем случае не допустить. Вот самый лучший случай — это не допустить войну. Потому что все понимали, что суваться сюда не надо с войной. Надо не погибнуть от меча, с которым пришел. Вот если мы такие, то правильно. Но как это все сделать? Ну не через же глазадых и голосистых, которые на эстраде прыгают. Не через этих проткнутых и в татуировках, которые матерятся там в открытую, у которых подписчики, огромное количество подписчиков, молодежь, которая наше будущее, а вернее сказать, уже не будущее. Честно, отнеситесь к тому, что я сейчас говорю. Вот если так молодежь дальше продолжать воспитывать, будущего у нас нет. Просто нет. Так вот, воля народа должна быть проявлена свыше. То есть должны совместиться воля управителей и воля народа. А это можно сделать только тогда, когда народ станет более самостоятельным, о чем я уже говорил, будет заниматься самообеспечением, самоопределением, образованием, досугом, ну и так далее. И тогда вот эти самые вот представители народа, которые выходцы будут из всех частей нашей страны, где самообеспечение, где самоуправление, где самоопределение, займут должности наверху. И тогда даже те, кто не очень рад бы был этому всему, будут вынуждены с этим считаться на первом этапе. Потому что второй этап — это будут их проводы на заслуженный отдых. И вопрос, проводы будут с грамотами, с цветами, с бюстами, с подарками, либо проводы будут палками и кирпичами. Вот об этом придется задуматься. Но задумываются только тогда, когда есть народ. Народ, который живет едино, с единым пониманием, с единым стремлением, с единой целью. А по поводу славяно-русов здесь очень просто. Рус — это все-таки то, что относится к роду. А славянство — это то, что относится к проявлению себя в этом мире, отношению к предкам, там, к Богу, к богам. Я специально говорю Богу и богам, потому что разные по-разному все воспринимают. И к природе. Это вот славить, это отношение славить своих предков, славить своих богов и предков, славить там Бога и так далее. И вот если мы совмещаем славяно-руса, то понятно. Рус, Русь — это свет, то есть кто носитель все света. Славящий — тот, кто славит. Это не религия, это отношение к этому миру. Вот славяно-рус дает понимание. Так вот, у нас последние несколько столетий очень было большое перемещение людей не только по нашей стране, а вообще по миру. И не удалось сохранить только вот таких людей, там, исходя из законов рита. Но и были и сливания с другими народами, пересечения с другими народами, объединения где-то в чем-то, изменения языковой основы, изменения, может быть, местами культуры. Поэтому говорить, кто такой славяно-рус сейчас, конечно же, можно с точки зрения генетики и отношения к жизни. Кто такой рус, тоже можно, если мы славянство не учитываем, брать какую-то там кровь, да, генетику. А если мы говорим про более широкие понятия, русский — это более широкое понятие. Это русский, говорят, но это же прилагательное, это же плохо как. Это как французский коньяк там, или армянский коньяк, или что-то еще, да? Нет, вот этот вот излом представления, на мой взгляд, не совсем правильный, может быть, совсем неправильный. Русский — это тот, кто предан земле Руси, который предан свету, который служит свету. Вот такой русский, который одновременно и хозяин, и служащий, и оберегающий, и живущий на этой земле, которая называется Русь, то есть свет. Поэтому русский на уровне первого человека — это что-то, может быть, оскорбительное, прилагательное. На втором уровне — это понимание проявления себя в этой жизни как отношение к этой земле, к Руси. Ну и там дальше и тому подобное. Так что на государственном уровне… Смотрите, на государственном уровне, чтобы что-то произошло, нужно, чтобы народ этого государства этого очень сильно захотел и начал это проявлять. Все, об этом я уже сказал. А вот как мы себя проявим? Как какие-то идиоты, либо как разумные человеки? Это уже вот время покажет. Зритель с именем Новости 8000 задает вопрос. Как заставить русичей объединиться по 10 000 человек в каждом городе мира для выживания и жить долго и счастливо? Уважаемые новости 8000, тьму, чтобы создать, а тьма — 10 000 человек, нужно дать основы бытия, понятные каждому человеку ходящему. Нужно дать цель, которая будет понятна всем, основанная на правильном мировоззрении, миропонимании, мировосприятии, путь к этой цели, шаги на этой цели и действия, инструкции конкретные на каждого. Посмотрите, вот все 4 уровня опять я произнес, да? Если вы это не дадите, то тогда никого вы заставить не сможете. Ведь даже маленький ребенок может привести коня к реке, но даже 1000 сильных людей не заставят коня пить. Поэтому заставить кого-то нельзя, да и глупость это. Заставляют только рабов. А мы же говорим про вольных, не просто про свободных, но еще и про вольных, у кого воля есть проявление. А зачем же заставлять кого-то, кто вольный? Поэтому здесь через мировосприятие, через целеполагание, доступное, понятное. А это средство массовой информации, о чем неоднократно говорилось. Нужно свое народное средство массовой информации, своими профессионалами в этом деле, чтобы это средство массовой информации поддерживалось народом, потому что народ понял необходимость, чтобы оно звучало из каждого утюга, из каждого холодильника. Открываешь холодильник, а тебе там раз что-то такое по народной культуре. Открываешь там те новости, в ванну залез, и тебе там рассказывают, как правильно помыться, чтобы ничего там не прищемить, либо что-то там не оттереть себе, да, чтобы быть здоровым. Ну и так далее, и тому подобное. Вот такое средство массовой информации нужно. И чем раньше человечество это поймет, малое количество, тем быстрее оно расширится и тем быстрее достигнет того уровня, о котором сейчас новости 8000 было сказано. Идем далее. Постоянный наш слушатель и зритель Валерий Лаврененко задает вопрос. Пыжиков и Данилов очень четко разложили причины возникновения и задачи конфликта на Украине. Причем для понимания всех четырех уровней. Скажите, будут ли темы эфира с их выводами? Валерий, благодарю за такой интересный вопрос. Возможно, возможно. Но здесь нужен мне человек-помощник, с кем это все разбирать. Потому что опять, ну вот я буду говорить, да и мне так много на Народно-Славянском радио. Я не хочу, чтобы там, каждый день мелькал, но приходится пока. Это первое. Во-вторых, может быть, все-таки лучше делать какие-то нарезки из их выступлений, либо что-то транслировать из того, что уже было записано, потому что это первый источник. И потом уже, если такая необходимость, конечно, будет, просмотрев какой-то там короткий ролик, может быть, дать пояснение, исходя из того, что сейчас происходит вот в нашей современности. Как это применить? Ну вот, наверное, так. Да, я думаю, если человек хочет участвовать и разобрать какие-то вопросы по этой теме, пишите через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Следующий вопрос, Ольга Алексеевна. Какую пользу могут принести женщины разных уровней во время войны? Очень большую. Как и вред могут нанести, очень большой. Если женщина понимает суть жизни, а женщина чаще мужчины понимает суть жизни, потому что она порождает жизнь, из нее жизнь выходит, то в этом случае тогда она и способна настроить своего мужчину на сохранение этой жизни. Но только женщина должна быть мудрой. Так что пользу могут принести женщины очень большую. Я обратил внимание, что женщины более податливы на какие-то подвижки. И на семинаре по славяно-русской варности для женщин я об этом говорил. И, кстати, просят продолжение этого семинара. И, может быть, там в ближайшее время в Москве он произойдет, как будет готовность. Там много что разбиралось. И даже были отклики, что «Ого, я там поняла кое-чего, чего раньше не понимала». Так что сейчас не буду превращать в семинар по славяно-русской варности для женщин либо по женским кругам. Лара задает вопрос. Курукшетра, Курская битва, Куликовская битва, еще много ку, о которых мы не знаем. Все эти войны происходят на одном и том же месте? Отсюда и земля черная? Да нет же, конечно. Земля черная не от того, что там кто-то кого-то поджег, либо там кто-то кого-то убил. Земля черная, потому что такие условия микроорганизмов, червей были созданы, где вот эту чернозем-то и производили. Ну, либо какие-то события происходили, где что-то там преображалось. Но не в одном месте это происходило. Идем далее. Опять Валерий Лаврененко задает вопрос. Алексей, вы рассматриваете этот конфликт как противоречие внутри капиталистического общества и классовой теории капиталистических войн, влияет ли эта теория на простых тружеников, понимающих ее? Ну, капиталистическое общество — это вообще чужеродное для славяно-русов, для всех и побратимых народов, если вы обратите внимание, для по-настоящему побратимых народов — это чужеродное все. Поэтому сейчас, да и раньше, в общем-то, было множество предпосылок для этого уничтожения. Но не хватило разумности и силёнок для того, чтобы это все делать как-то проявить и правильно расставить. Я считаю, что капитализм — это мертворожденное что-то такое, непонятное, раздутое, которое вышло всего лишь навсего из предпринимательства. Вот есть русское хорошее слово «предприниматель», а есть капитализм. Это чужое слово. Вот если предприниматель — это слуга общества, предприимчивый человек, но который служит обществу, то тогда все хорошо. Он проявляет свое предназначение по жизни, предназначение свыше, быть предприимчивым, предпринимать действия для того, чтобы приносить пользу обществу. А если он на свой карман работает, то он становится вот тем самым выродком, который разрушает все. И вот из таких как раз капиталистическое общество состоит. И таких как раз искусственно создавали вот те самые паразиты, которые их, ну как вот, отбирали, самых-самых негодяев таких, самых бессовестных, как будто там генетический эксперимент как будто проводили, для того, чтобы они, ну, занимали такие высокие посты, где думали только о своем, чтобы там воровать себе в карманы, закладывать. И снабдили их там, например, какими-то правильными мыслями, которые так человек говорит, ну правильно-правильно все, здорово-здорово, ну прям няшечка-няшечка. Но при этом из своего кармана обязательно что-нибудь вытащит. А если ты будешь тявкать, то тебя еще грохнет. Вот такая ситуация. Теория обязательно влияет на простых тружеников, понимающих ее, об этом я уже сказал. Только от того, поймем мы это, не поймем, объединимся, не объединимся, объединимся или в чем, да, вот это самое главное, в чем объединиться. Не надо просто возьмемся за руки, друзья. Ну, взялись, ну чего? Ну, разошлись, и чего? Вот, объединимся в деле. В деле для того, чтобы себя поддерживать плодами наших дел, продукцией наших, результатами наших дел. Ну, вот тогда все встанет на свои места. Потому что если продукция не вырабатывается, если мы себя не обеспечиваем, мы пустое место. С какие песни хороводы мы не пели? Я же не против песен хороводов, но песни хороводы — это отражение культуры, а культура — это естество бытия человека. Вот что такое культура на самом деле. Культ понимания этого мира, объединение всего понимания воедино. Это быт. Это взаимодействие с окружающим миром, взаимодействие с окружающими людьми, это семейные ценности, это понимание, для чего рождаются дети, кто они в этот мир приходят. Вот это все культура. А песня «Танцы хороводы» — это отражение культуры. И делу время, час потехи. А у нас сейчас очень часто наоборот. Потеха, потеха, потеха, потеха. Ну, может быть, на данном этапе это хорошо, это вовлекает людей. Я же не против этого. Но если это не подтверждено реальными делами, праведными делами, которые приносят пользу, реальную пользу, настоящую пользу, ну, тогда это фикс, это музей какой-то. А музей — это всегда мертвечина. Обратите внимание, в музей приходит, там чучело, а что, не живые? Там то, на чем сидеть нельзя, в руки брать нельзя. Вот что музеев такие? Там мертвое все. Ну вот современные многие вот эти вот восстановления так называемой культуры, к сожалению, больше похожи на музейные экспонаты. И там начинают спорить, у кого какой кокошник лучше, у кого какой поясок лучше, а какая там нужна эмблемочка, какой знак, какой символ, а правильный свастичный символ, либо неправильный, а был такой, либо не был такой. Вот это вот ерунде вот этой посвящает огромное количество времени вместо того, чтобы просто жить, жить по-человечески, творить, производить, не отрываться от природы, от общества. Вот это более важно, чем эти все бесполезные споры там и так далее. Идем далее. Ни Сергей, ни Позвонюн. Реплика. А мудрец Вьясу, сын Сатьявати, и отец, дядя и дед Пандавов и Кауравов, разделивший нашу единую и неделимую Веду, вот корень проблемы. Ну, один из корней проблем, скорее всего, да, но вполне возможно, что как раз это и было введение в тот экзамен, который нужно было сдать тогда, экзамен родов и народов. Способны мы это понять? Неспособны. Скорее всего, там были все четыре уровня. И уровень человека, который преследовал какие-то определенные цели, и высший божественный уровень, что пришло время теперь экзамен сдавать. Помните, да? Готовимся, готовимся, бац, сдача экзамена, отдых. И опять чем? Готовится, готовится, и переходим на следующий уровень. Опять бац, сдача экзамена, отдых, опять подготовка. Вот по такой идет траектория. Не вот так вот, вот линия, а вот по восходящей. И те, которые не смогут выше подниматься, они на экзамене уничтожаются. Все, больше не будет. Это их сливают в унитаз цивилизации, в унитаз истории. Их сливают просто. А те, которые способны сделать какие-то выводы, они проходят эту мабхарату. И они дальше дают своим последователям новые знания. И они проявляют себя как надо. И уходят с этой земли светлыми людьми, которые привносят в свой род что-то отсюда взявши, для того, чтобы, решивши задачи, чтобы там отчитаться и перейти на следующий уровень. Там же тоже свой уровень движения по золотому пути души и духа. Так что все четыре уровня там присутствуют обязательно. Ольга Алексеевна, все светлые боги, Вселенная, галактики, Солнечная система живут по ведам. Как нам массово эти веды познать? Ольга, дело в том, что вы не являетесь кем-то таким искусственно созданным здесь. Ну, скорее всего, хотя на Земле есть искусственно созданные. А вы являетесь продолжением того, что собой являет наша Вселенная. А раз так, вся мудрость, то есть веда Вселенной в вас есть. Она в вас присутствует. Поэтому если вы захотите познать эту мудрость, вы начнете изучать себя, как вы устроены, почему делаете так или не так. То есть вы разберетесь с физическим телом, с этим вот биороботом, с этим вот скафандром для чего-то более высшего, который устроен для того, чтобы что-то здесь делать. То есть разобравшись с ним, вы перестанете его разрушать. Дальше вы разберетесь, где он присутствует, какие условия. Разобравшись с этим, вы перестанете разрушать мир. Разобравшись с этим, вы теперь поймете, а кто же вы на самом деле есть. Это может произойти очень быстро и вот в один момент, а может длиться, как у ребенка, через образование, воспитание, обучение, наставничество. И в конечном итоге вы приходите к точке, где вы переходите уже в служение себе высшему, своему роду и всему мирозданию. Потому что вы познали себя, познали мир, и теперь вы способны делать свое, выполнять свое предназначение, делать то, что нужно. Так что все в вас заложено. Нужно просто себя посмотреть. Посмотреть, сделать выводы. Как говорили в древности, хочешь познать небо, небеса свыше, посмотри к себе под ноги. Хочешь разорваться с чем-то малым, посмотри на небеса. Потому что что вверху, что внизу строится по одним принципам, по одинаковому уровню строения, по одинаковым законам мироздания и поконам мироздания. Все внутри нас, мы являемся частью Вселенной. И даже в малой части Вселенной представлена вся основа этой Вселенной. Это мудрость наших предков. Вот эта основа. Не выучить что-то, не заучить что-то, неправильно повторять какие-то слова. Нет, это не важно. Важно мыслить верно. Важно познавать, применять, использовать и служить. Служить кому? Я уже много раз сказал. Егор Зуев, как может произойти объединение, если нет главного звена? То есть все-таки единое мировоззрение может объединить народ? Конечно же. Главное звено неоднократно уже давалось. Это, впрочем, простая заповедь. Жить по совести, ладу с природой, святочтить великомудрых богов и предков, их заветы. Понимать, как, чего, зачем, где. Еще раз, я специально произношу слово «боги», поскольку так, во-первых, это сказано, а во-вторых, у каждого рода, у каждого народа есть как свои племенные, родовые боги, так и есть какие-то религиозные. Например, какой-то бог какой-то религии. Ну, а раз есть бог в одной религии, бог в другой религии, в третьей, хотя говорят, что все это едино. Ну да, все это едино. Но значит, это уже несколько богов, ведь каждый по-своему бога представляет. Вот даже до смешного доходило. Как-то мне попалась подборка икон из разных мест нашей земли. Ну, икон христианских имеется в виду. Там из Африки было, из разных мест, из Азии, из такой Восточной Азии, с Южной и так далее. Я увидел, что боги, вот Бог, ну Иисус, да, изображен совершенно по-разному. Те, которые южные, какой-то темненький, которые сами чернокожие, те, которые там Китай, там желтоватый какой-то, индийские, ну, на манер, там, который у них в Индии. Получается, что один Иисус, а разное представление разного воплощения. Вот сколько людей, столько представлений о богах. Поэтому говорю, боги, а не просто один Бог, хотя все едино. Но здесь можно много чего там рассуждать, много о чем, вернее, рассуждать, можно много что приводить за или против. Например, ну даже если мы посмотрим в кошерную Тору, да, Ветхий Завет, там же как сказано, что по образу и подобию был создан и мужчина, и женщина. По образу и подобию. Образ мужчины и образ женщины. Подобие мужчины и подобие женщины. А раз так, то значит, те, кто сотворял, тоже должны были быть и мужчиной, и женщиной. И по их образу и подобию были созданы мужчина и женщина. Это только во второй части, где появляется Господь, там из праха земного был создан Адам один, как слуга, который должен ухаживать за землей, за деревьями, вот в этом самом Эдемском саду, который специально был для Господа насажден. А до этого-то не было бы Господа, до этого были боги и мужчины, и женщины. Вот если честно относиться ко всему, то тогда много становится на свои места. Получается, что были наши предки, которые здесь все создавали, а потом вот появился тот самый Господь, который вот тварного создал. И дальше там все покатило по их представлению. Это потом уже там много чего было. Так что если внимательно мы смотрим на то, что происходило и как написано, внимательно, а не как нам рассказывают. То, что рассказывают часто, исходя из своего желания вас во что-то втянуть, вас кем-то сделать. Поэтому говорят очень часто то, что им хочется говорить, либо нужно говорить. И это искаженная информация. Так вот, если честно смотреть, то многое становится на свои места. Но, как я убедился вот, в неоднократных разговорах с различными людьми, которые приверженцы каких-то культур, каких-то течений, направлений, причем не только религиозных, но и разных верований, даже вплоть до того, что вот родная вера, там же тоже много течений появилось в последнее время. Ну, с фанатиками разговаривать не получается. Фанатик вот так вот все. Если рыбка, то у нее вот это, вот это, вот это. Плавничок такого-то цвета. Чешуя вот такая-то. Если плавничок не такой, чешуя не такая, значит, не рыбка. Он говорит, что ну, есть же бесчешуйчатые рыбы. Нет, это не рыба. Ну, все, да? Или как Алексей Васильевич Трехлебов говорил, сказал наставник, либо святой отец, что бурундук — это рыбка, значит, будет бурундук-рыбка. Все. Либо птичка, значит, будет птичка. Поэтому с фанатиками разговаривать-то бесполезно, но надо учитывать, что это тоже наши люди. Это тоже наши человеки, у которых рождаются дети. И с этими детьми необходимо заниматься, необходимо давать основы бытия, не религиозные основы. Меня сейчас спрашивают, а вот какую религию ты будешь говорить? Да никакую религию не буду давать нашим детям. Я буду давать основы бытия, основы человеколюбия, природосообразия. Помни, что искра Божья в каждом из нас есть. Ну вот выяснять, какой Бог более правильный, это бесполезное занятие. Это будет битва на палках. Друг другу бошки разнесем. Вот какой тебе нравится Бог, такой есть. Младенцев не ешь, кровь их не пьешь, нет, никого не обманываешь, не убиваешь, в рост не даешь, ну все, значит, нормально будем взаимодействовать. Хочешь жить по совести с природой? Хочешь. Хочешь, чтобы был достаток? Хочешь. Хочешь, чтобы божественное проявлялось, вот это свет, радость, счастье? Ну все, мы с тобой, значит, единомышленники. А как ты себе это представляешь? Это твое личное дело, абсолютно личное дело. Вот и все. Это твое личное. А вот наше уже общее, это наше общее. Так вот, поэтому мировоззрение может быть единое, построенное на природосообразии, о котором я уже сказал, человеколюбие и понимание, что каждый человек уникален, для чего-то он в этот мир пришел. И пришел он для того, чтобы что-то из этого мира вынести в свои высшие небесные рода. Вот так вот. Богиня утренней зари, Алексей, по моему мнению, идет уже Четвертая мировая война. Даты Третьей мировой, 1945-1991. Может, все-таки уже Четвертая война? Богиня утренней зари, если я посчитаю все войны, которые были, вот такие крупные, которые затрагивали весь мир, то таких войн уже будет не один десяток, а может быть, не одна сотня. Поэтому мы отталкиваемся от того, что понятно простым людям. Ибо если мы будем говорить с точки зрения непонимания простыми людьми, то в этом случае даже самая великая идея, не донесенная до человека, будет пустышкой. С волками жить по-волчьи выть, с зайцами по-зайчьи разговаривать, ну и так далее. Со слонами по-слонове трубить. Поэтому применяйте те слова, которые понятны, те образы, которые понятны. Будьте попроще, народ к вам потянется. А вот дальше в разговоре вы можете разложить, сколько было войн, четвертая она, десятая, тысячная. Это уже разговор отдельный. Вопрос, что это даст? Всегда задавайте вопрос себе. Вот, ну хорошо, четвертая, ну и что? Ну четвертая. Что от этого легче стало? Что войны прекратились? Мы сразу мудрыми стали. Поэтому есть приоритеты важные, которые позволяют что-то изменить. А есть разговоры, которые, может быть, и полезны для понимания чего-то. Но в данной ситуации, как это изменит то, что сейчас есть? Как это прекратить проливание нашей единой славяно-русской крови? Как это уменьшить разрушение? Как это вот паразитов поставить на место? Как вот прекратить вбрасывание фейков, которые раздирают между нами пространство и нас же потом уничтожают? Вот если это принесет пользу, да я первый встану и скажу, да, да, именно Четвёртая мировая, да. Прекратилось? Нет, не прекратилось. Не о том говорим. Как-то так. Егор Зуев. Стать на светлый путь дано каждому, или это дано только воспитанному человеку? Как спящему понять, что он спит? Какая искра может натолкнуть его к пробуждению? Чем больше выкладывать информации, тем больше вероятность на то, что в сомнамбулистическом настроении или поведении человек наткнется и прозреет. У нас сейчас люди как сонамбулы ходят. Ну, это лунатики такие. Которые ходят, вроде глаза открыты, вроде чем-то говорят, но перед собой ничего не видят. Ну, так наткнулся на что-то мокрое, наступил на холодное. А, что случилось? Вот. Поэтому все способы хороши, которые позволяют человеку вернуться в состояние человека, выйти из состояния морока. Как вы это будете проявлять? Не знаю. Большинству людей и человеков дано вставать на светлый путь. Большинству людей, возможно, предписано служить светлому пути. Но есть и те, которые являются тестерами, исполнителями того, что называется зло. Ведь зло — это только в нашем представлении зло. Как мы к нему относимся? Очень важно вот это понимать. Понимаем ли мы, что это на самом деле зло? Ну, это опять философские разговоры. Сейчас, наверное, поднимется. Ну, как же так? Так вот, если мы понимаем, для чего пришел человек, мы понимаем, на какой путь он должен встать. И самое интересное, мы на этом пути поможем ему быть тем, кем ему предназначено. Я уже приводил примеры неоднократно, и сейчас тоже приведу его. К примеру, человек, рожденный быть убийцей. Вот рожденный быть убийцей. У него все в его натуре, вот рождено в нем все создано так, чтобы он был убийцей. У него крепкие руки, крепкие кости, у него там голова, которой пули не прошибешь. Ну такой, да, и который мыслит, там, кого бы где грохнуть. Ну так вот, да? Для него убить, как чихнуть. Вот если он просто сам по себе, ну он так и будет себя вести. Если он находится в семье и в обществе, где все расставлено по своим местам и где понятно, для чего он пришел, то в этом случае ему будет подобрана такая стезя жизни, чтобы, например, он стал защитником. Ему сказали: ты должен убивать врага, если он пришел. Если он приперся, уничтожает твоих родственников, друзей, близких, захватить твою землю, тогда ты обязан его убить. И ты должен тренироваться, чтобы его убить. Но мирных людей ты не можешь трогать. И не просто словами все надо показывать, а в делах показывать, приводить примеры, настраивать его. И тогда, даже если он очень скудоумный, умный, он все равно будет мыслить, что да, надо только с врагом сражаться. А кто враг, давай попробуем определить. Давай кого-то и так далее и тому подобное. Если он правильно воспитан. И в обратной стороне, если он воспитан в среде человека-ненавистников, он будет настолько изощрённый убийцей, он как маньяк уже станет. Он будет убивать всех направо и налево. Это такая обезьяна с динамитом, с гранатой, которая всех уничтожает. Кто-то же должен быть и палачом в этом мире. Ну так, может быть, прирождённый убийца и должен быть палачом? Потому что он рожден для этого. Когда мы понимаем цельно, как все устроено, тогда все становится на свои места. Если мы только мыслим, хорошо или плохо, двойственность, да, нет, то тогда все плохо. Тогда мы обязательно потом свалимся в какую-то проблему. Потому что мы будем думать вот об этом, а на самом деле будет вот так. То есть мы сами себя будем обманывать. А когда человек обманывает сам себя, что происходит? Да он хуже себе и делает. Мир он не сможет изменить. Естество, в котором он находится, не сможет изменить. Изменяя или нарушая естество, он в первую очередь разрушает себя. Естество-то останется. И даже если очень сильно человек нагадит, природа восстановится. Обратите внимание, где человек перестает заниматься всякой дрянью, природа очень быстро восстанавливается. Возвращаются звери, птицы, какие-то там жучки, паучки, грибки, бактерии. Очень быстро природа себя восстанавливает. Но если человек живет в природе, понимает ее, он не вредит, тогда он часть этой природы. И природа благодарит его за все. Она помогает ему. Потому что природа для этой жизни, для того, чтобы человек проявил себя в этом мире. И она способна терпеть и гадости, и унижения, и разрушения, потому что человека, который разрушает, скоро не станет. И природа заново восстановится, потому что это продолжение естества. Вот такая вот история. А натолкнуть, ну как, ну расставляйте эти зацепочки. Средства массовой информации, повторяю уже многие-многие раз. Народное средство массовой информации должно звучать из каждого утюга, из каждого холодильника, из каждой стиральной машинки, из каждого телевизора, из чего угодно. Ну так создавайте, усиливайте народное средство массовой информации. Давайте профессионалами его наполним и давайте продвинем его по полной программе. Ну вот, наверное, так. И тогда будет понятно, кто на какой путь должен встать. Света, А как в городе жить в ладу с природой? Это же невозможно. Значит, кто не уйдет из города, подлежит уничтожению? Да смотри, какой город. Если это город, который создан для того, чтобы что-то обслуживать, какой-то комбинат, либо производить, а комбинат не разрушает, то в этом случае это город обслуживающих мастеров. Как и изначально это и было по отношению к городу. Город — огороженная часть, где находился какой-то руководитель, находились мастеровые люди, находились какие-то производства, хранение казны, там, дружина какая-то, которая там, могла наводить порядок в случае чего, сражаться с какими-то врагами, если не пришли, восстанавливать хозяйство, бороться там, с какими-то наводнениями, пожарами, ну и так далее. Вот это город изначально. Если город соответствует этому, значит, тогда это естественный город. Если это город, который этому не соответствует, а куда все кидаются для того, чтобы хорошо жить, это разрушительное явление. Поэтому чем меньше людей в разрушении останется, тем будет лучше. Но города нам придется создавать, только правильные города, которые природосообразные, где человек не просто офисный планктон, протирающий штаны и за это получающий деньги, а человек — это тот, который человека, который что-то производит, неважно, руками, головой, но он служит этому обществу, своей семье, себе самому, этому миру, который берет что-то важное из этого мира, привносит что-то в этот мир тоже важное и собирает тот опыт, который необходим ему для того, чтобы наши рода процветали как и земные, так и небесные. Он же вернется туда. Из небесного приходим в род земной. Здесь живем, что-то делаем и отсюда забираем то, что необходимо в роду небесном для исполнения единой важной задачи, о которых неоднократно я говорил на своих семинарах. Да, благодарю, Алексей. Это был последний вопрос. Я предлагаю вот в связи со сказанным и с вопросами подвести какой-то некий завершающий итог. Ой, друзья, итог-то, ну, по сути дела, наша передача сегодня это и был итог, по большому счету. Это был итог того, что является жизнь, чем является жизнь, что делать в этой жизни, как себя вести. Это итог целому порядку последовательностей, которые нас вот привели сюда. И вот этот итог мы подводим сейчас, ну, итоги своей жизни, итоги вот этой цивилизации. И из него мы должны выйти так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, и за ту ерунду, чтобы нам пришлось отвечать, которую мы сейчас здесь наворотили. Чтобы, если можно предотвратить братоубийственную войну, то надо ее предотвращать. Если она началась, необходимо ее быстро закончить, но с тем, чтобы она больше никогда не начиналась, а не просто так остановиться. Ну давайте, долбите теперь нас всех, да? И вынести очень важное. Вот вынесем это очень важное. Проблем не будет. Экзамен будет пройден. Не вынесем, подключатся другие царства и государства, и раздолбим мы себя к такой-то бабушке по полной программе. Вот я вот этого последнего не желаю. Я желаю, чтобы мы осознали, что мы человеки, что мы в этот мир пришли не просто так, и что нам всем вместе нужно жить, добра наживать, и чтобы все было у нас хорошо. Вот на сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро. Благодарю тебя, Алексей, что отвечаешь на вопросы, что разъясняешь важные темы. Егор Зуев написал реплику в эфир. Спасибо всем трудящимся на Народном славянском радио. И мы также благодарим зрителей и слушателей за активное участие в эфире. Давайте не будем находиться в стороне, если темы, которые освещает наше радио, были интересны и полезны вам, то поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Так вы не просто нажмете кнопочку, а дадите увидеть другим людям этот эфир, который для них будет важен. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.